Глава 51. Фэн. Фэн плыла кролем, сильно отталкиваясь ногами, дыша ровно и спокойно. Приблизившись к берегу, она подняла голову, чувствуя, как с подбородка стекают капли, и взглянула на ослепительно белые стены, примостившиеся на утёсе виллы. Там. Именно там всё и произошло. Нико прижал её к стене, излив поток оскорблений, которые до сих пор звучали в ушах. Фэн смотрела на дом и не могла отвести взгляд. Вчера вечером она встретилась с Нико лицом к лицу, стояла в нескольких сантиметрах и напомнила ему о содеянном. И сегодня проснулась совершенно разбитой, словно у неё всё тело в синяках и болит. Впрочем, где-то глубоко внутри Фэн ощущала нечто новое — спокойную уверенность в своей силе. И речь вовсе не о физических способностях и возможности быстро рассекать воду. Она доплыла до усыпанной белой галькой отмели, встала на ноги и побрела к берегу, стряхивая воду с волос. Увидела под ногами искривлённую корягу и, нагнувшись, подняла её, поднесла к лицу и сделала вдох, почувствовав запах земли, соли и дерева. Фэн бросила палку в кучу заготовленных для костра дров и повернулась, чтобы идти к вилле. По лестнице спускалась Белла в солнечных очках и купальнике. Она помахала рукой. Фэн охватило чувство вины. Не стоило вчера уезжать, оставив остальных в ресторане, но у неё просто не было сил вернуться за стол и объяснять, что случилось. Интересно, почему она не рассказала Белле про Ника? Наверное, знала, что не встретит понимания. Если бы какой-то мужик зажал Беллу в углу и начал говорить ей гадости, она бы просто дала ему по яйцам и пошла дальше. Белла была невероятной, жизнерадостной и заражала всех своей энергией. Фэн очень нравилось проводить с ней время, и в то же время она хорошо понимала, что их отношения не складываются. Сомнения зародились некоторое время назад, а поездка в Грецию лишь укрепила их. Навалилось тяжёлое предчувствие. Когда они вернутся домой, предстоит непростой разговор. «Хочу к тебе присоединиться, даже мокрый купальник надела», — сказала Белла, оттягивая лямку. «Ты ещё будешь плавать?» «Больше нет, прости». Фэн взяла полотенце и обернула его вокруг бёдер. И, видя разочарование на лице своей девушки, добавила: «Может быть, позже?» Когда они начали подниматься по лестнице к вилле, Белла стиснула руку Фэн своей маленькой тёплой ладонью, словно чувствовала, что та от неё ускользает.